«Это что за галка прилетела?» — закричал над ним какой-то тонкий, но сильный голос. «Откуда Бог послал?» Из дерева, под которым лежал Макс, начал быстро и ловко спускаться другой мальчик. Он был одного роста с Максом, но совсем не походил на него. Загорелый, весь оборванный, с худыми, но сильными ручонками, с желтым грязным лицом, с большими губами, приплюснутым носом, серыми глазами и большими нечесанными волосами, которые торчали ежом во все стороны. Макс приподнялся. «Это верно лесной дух», — подумал он и принялся еще сильнее плакать. А мальчик наклонился над ним и начал блеять по-козлиному, передразнивая Макса. «Мее!» — кричал он. «Вчерашний день потерял, сегодняшнего не видал. О, горе мое девичье!» «Дух! Добрый лесной дух!» — вскричал Макс, став перед мальчиком на колени и складывая руки. «Выведи меня из этого леса! Выведи меня к бабушке, и я обещаюсь никогда более не заходить сюда и не тревожить тебя». «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал мальчик. «Я такой же лесной дух, как ты, храбрый рыцарь. Вот уж больше года я живу в лесу, а никаких таких лесных духов и леших не видал, да и никогда не увижу. А какая же такая твоя бабушка?» «Она там живет, в большом доме». Макс назвал бабушку. Засвистал мальчик. «Так вот какая барыня твоя бабушка. Ну, к ее деревне я близко-то и не подойду. Да и тебе дороги не покажу. Да и дорога туда не близкая. Ее староста за мной немало гонялся, да еще с собаками. Так вот ты какая птица! Бабушкин внучек! Ха-ха! Ну, по твоим следам и меня найдут. Прощай, лихом не поминай!» И он быстро пошел между кустами, стряхивая с них крупные дождевые капли и бодро шагая навстречу ветру, обдававшему его дождем. Макс бросился за ним. Он понял, что это не лесной дух, и ему опять стало страшно при мысли остаться одному в этом темном лесу. Мальчик остановился и обернулся. Он увидал, что Макс гонится за ним, и поднял большой сучок. — «Только подойди! Подойди!» — закричал он. — «Я тебя так отпотчую, что ты и своей бабушки не узнаешь!» «Не оставляй меня одного! Ради Бога, не оставляй!» — закричал отчаянным голосом Макс. «Я умру здесь с голоду! Меня съедят медведи или волки! Приведи меня к бабушке, и она тебе за это дорого заплатит!» Мальчик подумал и подошел к Максу. «Слушай, нюня, — сказал он, — к бабушке твоей я не пойду и тебя не поведу, а с собой, пожалуй, возьму. Как тебя зовут?» «Максом!» «Ха-ха-ха-ха! Макс, Макс! Настоящий маканый Макс! Ну, пойдем, Макс, Макс! «А тебя зовут Хохоткой?» — спросил обиженный Макс. «Меня? Нет, меня зовут Завуткой. А ты меня зови как хочешь. Савкой, Сивкой, Буркой, Кауркой». «Я тебя буду звать Волчком», — взглянув на него, сказал Макс. «Ну и на здоровье! А ты шагай, не отставай, а то опять один останешься». И Макс торопился изо всех сил, задыхаясь и спотыкаясь о пни. Они шли долго. Голодный, усталый Макс несколько раз готов был упасть в обморок. Дождь перестал, прояснило. Настал вечер. Наконец, они вышли на большую поляну, которая была над крутым оврагом. «Ну вот, мы и пришли на теплое местечко», — сказал волчок. «Коли здесь найдут, так во враг скатимся!» Макс совсем повалился на сырую траву. Он едва дышал. Волчок набрал хворосту, сложил костер и зажег его. Сырые сучки тихо разгорались. Они трещали и дымились, разбрасывая далеко искры. Из темного оврага веяло сырым холодом. Высоко сквозь вершины деревьев блестело потемневшее небо. А волчок влез на большую сосну, на которой были поставлены им силки. В силках билась запутавшаяся куропатка. «А-а-а! Серая барыня попалась!» — закричал волчок. И глаза его засветились в темноте, как у настоящего волчка. Он высвободил птицу из силков и, держа ее высоко в одной руке, довольный, спустился с дерева. «Ну, маканый Макс!» — сказал он, подойдя к костру, около которого лежал Макс. «Видно, о твоем счастье бабушка молится!» И он поднес к лицу Макса куропатку, которая сильно билась и трепетала, широко раскрыв рот. Макс быстро поднялся. Он посмотрел на куропатку. Даже при свете костра ее пестрые перья были красивы, а черные большие глаза смотрели так приветливо и жалобно. — Волчок! — спросил Макс. — Неужели ты ее убьешь? — Нет. Зачем убивать? Я только ее немножко кокну, а потом изжарим и съедим. — Волчок, ведь она жить хочет. Сжалься над ней, пусти ее. — А я разве тоже не хочу жить? Видишь, какой сладкий. Ты, верно, у бабушки-то лепешек до тошноты наелся? А я со вчерашнего вечера еще ничего не ел. И он взмахнул куропаткой, чтобы ударить ее о камень, но Макс быстро схватил его за руку. — Волчок! — умолял он. — Мы не умрем с голоду. Мы найдем кореньев, ягод. Мы найдем, что есть. Разве мы звери хищные, волки, что будем душить бедную лесную птицу? Ах, волчок, ты рассуди и подумай. Если каждый человек, если все люди будут жить всегда как звери, бить, убивать все, что им под силу, бороться и давить всех слабых, тогда будет тяжело жить на свете. Волчок опустил руку. Макс невольно попал ему в больное место. Он быстро овладел рукой волчка, в которой была куропатка. Но только что хотел разжать ее, как волчок с силой оттолкнул его и с размаху ударил птицу головой о камень, а потом бросил ее на землю. Куропатка сделала несколько судорожных движений и умерла, вытянув шею и раскрыв рот, из которого потекла кровь. Макс отошел и лег на то место, на котором прежде лежал. Ему было тяжело и досадно. Ему хотелось уйти куда-нибудь дальше. Но кругом был лес и темная ночь, которая казалась еще темнее от огня, около которого сидел волчок и с аппетитом общипывал куропатку. Затем он вздернул ее на длинный железный прут, обсыпал ее солью, обложил салом и начал жарить ее над костром, как на вертеле. Через полчаса он снял ее с прута и, обжигая руки, оторвал крылышко. Ворчал он, обгладывая его и облизываясь. «Просто сахарная!» И он оторвал другое крыло и часть грудины и поднес к Максу. «Ешь! Гостем будешь!» Макс посмотрел на дымившийся кусок. Он так хорошо пах! А Макс с утра ничего не ел. «Что же?» — подумал он. «Ведь уж теперь она изжарена». И он с аппетитом съел поданный кусок и даже попросил еще ножку.